«Мне кажется, вы сделали свой выбор», — обратился к нему торговец. «У, а да, вы правы, хочу взглянуть на PS3, неплохой выбор». Торговец вынул из ниши пистолет и протянул его в руки Краснову. «Вы ведь раньше не сталкивались с Сичкарем, верно, верно?» Краснов попробовал пистолет в руке, оценивая вес и удобность хватки. «До этого мне приходилось обращаться с совсем другим оружием». При этих словах торговец как-то пристально и задумчиво посмотрел на него. «Глушитель к нему имеется?» – поинтересовался Краснов. «Увы, свободная продажа глушителей в Сокоре запрещена законом. А жаль, а попрактиковаться в стрельбе, надеюсь, не запрещено, это пожалуйста, на любом пустыре. Кстати, если после такого практикума вы останетесь чем-то недовольны изделием, я приму его обратно с 5% комиссией, или поменяю на другой пистолет». «Договорились». «Сколько, кстати, он стоит?» «156 даблеров. В Новороссии он обошелся бы вам в 120, а то и дешевле». «Идет. Подплечную кобуру к нему и, думаю, пачек 5 патронов. Заодно и оружейное масло». Не прошло и минуты, как перед Красновым было выставлено все необходимое, после чего торговец подсчитал. 25 за кобуру, по даблеру за патроны, 2 даблера за масленку. Итого, 303. Краснов выложил 400, и пока ему отсчитывали сдачу, повертел в руке пачку с патронами, в которой их содержалось 24 штуки, потом изучил кобуру, сделанную, как и ремни, из толстой кожи. Кобура была с открытым верхом и, видимо, родной для Сичкаря, входившего в нее впритык. Закончив с изучением, он прямо здесь в магазине надел кобуру под пиджак и для проверки пару раз подпрыгнул и повертел торсом. Сковывания не чувствовалось. А торговец, тем временем, насчитал сдачу, среди которой в банкнотах затесалась серебряная монета достоинством в 25 даблеров. Ее Краснов приметил сразу, сам не зная почему, но к монетам из благородных металлов он питал слабость, хоть вовсе и не был нумизматом, да и расплачивался ими без сожаления. Наблюдая его затруднения, сложить пачки было некуда, а при распихивании их по карманам, те начинали неприглядно выпирать. Торговец из любезности ловко соорудил упаковку на манер почтовой бандероли. Видать, проделывать подобное ему приходилось не впервой. Попрощавшись с хозяином магазина, да обронив комете, мол подождет ее на улице, Краснов направился к выходу, давая возможность соратнице пообщаться с торговцем наедине. Что ж, деньги у кометы были, их-то она первым делом стребовала еще в Адлоне на карманные нужды, так сказать, а хочется ей полюбезничать с отставным морячком, пусть любезничает. Как оказалось, бронедверь имела электропривод и электрозапоры, могла открываться дистанционно, а на улице он сунул бандероль под мышку и подкурил предпоследнюю в арсенале инопланетную сигарету. Не спеша покурил, посчитал облака, 4 раза прошелся к арке и обратно. Наконец дверь открылась, настроение у Хельги было явно приподнято. Ай-яй-яй, нехорошо заставлять старика ждать так долго. Ну, вам ли, Петр Викторович, в старики записываться? Познакомилась вот, его зовут Петер Бертник. Взяла с него обещание преподать мне уроки стрельбы. А они тебе нужны? Смягчился Краснов. Женские хитрости, а как же без них? Ну-ну, а про себя подумал, что последние недели на борту реликта достаточный повод, чтобы девочка возжелала романтической интрижки. Как ни крути, а Хельгу в группе воспринимали как в доску своего парня. Столько водки вместе выпито, да и крови пролито. Какие там служебные романы? Как там наш хвостик? Наш хвостик, между прочим, никуда не делся. Мальчишка умеет прятаться, но недостаточно ловко. Минут 5 назад появился еще один, на этот раз взрослый. Я его только почувствовал. Что-то быстро они созрели. Пока что нет, просто не хотят нас прохлопать. Раз так, тогда, может, ну их на сегодня, предлагаю закатиться в ресторан и отведать местную кухню. Хорошие предложения, идем. Владелец доходного дома долго возился со старым замком кладовки, пока тот все-таки не щелкнул. Дом был старой двухэтажкой, V-образной формы, с одним единственным подъездом как раз в самом стыке сходившихся крыльев. Жильцы жили здесь годами, а некоторые и десятилетиями, в основном семьями, хотя и холостяков обоих полов хватало. В общем, дела у владельца шли неплохо, но были и пустующие квартиры. Бывало, кто-то съезжает, найдя жилье поприличнее, а бывало, кто-то и умирает. Район-то не самый благополучный, ночью на улицах всякая сволочь пристать может, и порезать тоже может. Тут всякое случиться может. Справившись с замком, владелец запыхтел вонючей сигаретой марки Блэрт, к которой привык еще в голодной юности. Тут ему на глаза попался проходивший мимо консьержа новый постоялец. Как и все эмигранты, этот тип владельцу не нравился. Эмигрантов он недолюбливал, слишком много их было в Фаланте. Снимал квартиру постоялец вместе со своими дружками, из-за экономии платя за нее в складчину, как и принято было среди эмигрантов. Проблем они не доставляли, вели себя тихо, никаких пьяных загулов, с соседями не скандалили, да и шлюх не водили, и платили исправно, наперед за каждую неделю. Но все равно, они не сокорцы, валили побратно в свою Хакану или Аргивию, или куда-то еще. Выйдя на улицу, кочевник недобрым словом помянул домовладельца, по темноте чуть не влетев в лужу. Нет бы замостить вымойну, что возникло от частых дождей в аккурат у самого подъезда, так еще и фонарь вторые сутки не горел, а домовладельцу нет до него дела. С наступлением осени темнело в Фаланте рано, уже к 8 вечера сплошная темень. Подходила к концу третья неделя, как они обосновались в припортовом районе, и с самого начала столкнулись с нехваткой денег. Финансовый вопрос обсуждался еще накануне высадки, тогда же сам кочевник и предложил полное самообеспечение. Раз уж им троим предстояло, под видом вновь прибывших иностранцев, обретаться в городских низах, то разумно было бы не выпячиваться, не навлекать подозрения. Откуда у искателей лучшие доли лишние деньги? Сейчас Палмира наводнено беженцами из Хаканы и Аргиви. Из Хаканы бежали, спасаясь от террора, из Аргиви, боясь оккупации и ужасов войны. Красивичий оракул доводы кочевника поддержали, а Краснов одобрил. Теперь вот они, реалии эмигрантской доли. Из-за наплыва рабочих рук, вакансий в Фаланте не сыскать. А если они все же и случались, то более-менее приличную работу можно было получить только через профсоюзы. Вступить же в профсоюз, когда ты здесь без году неделя, практически невозможно. В итоге один вариант – перебиваться случайными заработками, что почти всегда означает тяжелую неквалифицированную работу с грошовой почасовой оплатой. Из них троих относительно неплохо устроился только Оракул. Он как-то случайно забрел в одну мелкую газетенку и по наитию справился, не нужны ли им репортеры. Нашлась добрая душа, как раз репортер, с характерным лицом пропойцы, который отвел Оракула к редактору. Тот и объяснил, что в штат его, конечно, не возьмут, но если есть навыки и желание, то приноси статейки на такие-то темы. Если статья подойдет, оплата тут же, правда скромная, газета не из богатых. Потом выяснилось, насколько, в самом деле, оплата была скромной. Существовал и другой способ заработать. Этот способ открыл Красивич пару дней назад, случайно попав на вполне легальные бои без правил. Однако, в боях этих, как оказалось, правил было побольше, чем в спорте. Присмотрелся, что к чему, приценился и вышел на ринг. Затянув бой, так как обязательным условием была зрелищность, он без особого труда поверг крупногабаритного бойца, здешнего завсегдатая, и получил свой приз – сотенную банкноту. А по дороге домой за ним увязалась компания нервных отломки гопников. Сперва они по-хорошему предложили расстаться с засвеченным призом, а потом попросили его добротные ботинки. Их было четверо, и происходило все это на заднем дворе бойцовского клуба. В качестве аргументов были показаны ножи и железные пруты. Разговаривать с ними Красивич не стал. Какие разговоры, когда тебя грабит? Сразу зарядил ближайшему в челюсти, вырвал прут из просквозившей мимо руки. Тут же пресек в зародыше попытку продырявить его ножом, стеганув трофеем по ключице второго грабителя. От удара перебитая ключица глухо хряснула. Еще двоих он приземлил одновременно, одним экономным ударом полоснувшего по плоти прута. Лоб оказавшегося вблизи грабителя моментально залился кровью, прут чуть не снял ему скальп, у другого видимых повреждений как будто не было, но он скрутился на земле в позе эмбриона и завыл. В это время лишившийся прута гопник передернул затвор пистолета. Пришлось сломать ему кисть, быстро и болезненно эффективно. Теперь трое валялись, один опрометью бросился в заросли, но был внезапно сбит с ног дежурившим неподалеку охранником клуба. «Ботиночки тебе!» — рычал охранник, пиная грабителя по голове. Совсем уроды оборзели. Только через несколько секунд до Красивича дошло, что говорил охранник по-русски. «Теперь что, полицию ждать?» — спросил он, не горя желанием пересекаться с местными правоохранителями. «Да нахрена они легавым? Сейчас команду вызову, будем суку пристани топить». Вернувшись на квартиру, Красевич поведал о своих приключениях да занялся изучением трофейного пистолета. Оружие оказалось, мягко говоря, в плачевном виде, давно не чищенное, исцарапанное, с изношенными деталями. Обойма почти пуста, всего 3 патрона, четвертый в патроннике. В общем, радости трофей не вызывал. Существование клуба «Кочевник» взял на заметку, не отметая возможности собственного участия в боях. Само по себе, выживание в Фаланте для их троицы было задачей второстепенной, сопутствующей основной. А главных задач, поставленных перед ними Красновым, было две. Номер один – выявить способ легального обзаведения удостоверяющими личность документами, например, паспортами. На инструктаже Петр Викторович сделал упор на легальность. Задача номер два – отслеживание всех странных происшествий, необъяснимых явлений, бредовых слухов и тому подобного. Задачи поставлены, цели ясны, но результата – пшик. Почти 3 недели, и ничего. Фаланд, как первичный пункт оперативной базы, был выбран не только как место, где иностранец не вызовет подозрения, но и по причине особых местных обычаев и обособленного от остальной сокоры законодательства. Разумеется, общесокорские законы работали здесь исправно, но в этом портовом городе существовали особый миграционный режим и ряд локальных законов о статусе граждан и неграждан, и о правах личности. Например, при устройстве на работу, покупке средства передвижения или поселении в гостинице спрашивать документы никому в голову не придет. Хочется, скажем, купить автомобиль, пожалуйста, выложил в автосалоне наличность или перевел через банк, и сразу езжай на все 4 стороны. Ни паспорт ваш никому не нужен, потому что и регистрировать машину никто не будет, ни прав у вас никто не спросит, потому что на Тимискире до них пока не додумались. Но ценность этих преимуществ постепенно померкла, когда выяснилось то, что установить, находясь на борту реликта, было невозможно, а именно, сложность и запутанность делопроизводства, чудовищная громоздкость и неповоротливость бюрократического аппарата. В итоге, если исполнить весь длинный перечень обязательных условий, необходимых для подачи документов на гражданство, то ждать оного можно и 5 лет, и 7, и более. А еще документы могут потеряться. А если вникнуть в сокорское законодательство по-серьезному, то можно убедиться, насколько оно пропитано ксенофобией. Как пример, иностранцам запрещено селиться дальше 50-километровой зоны от городской черты Фаланта. Вот и сатанел потихоньку кочевник, выясняя премудрости местного крючкотворства. Что же касательно второй задачи, то и здесь ничего. Полная тишина. Все эти таинственные случайности, загадочные и необъяснимые происшествия, которые молва обычно списывает на проявление потусторонних сил или относит к байкам и небылицам. В общем, все эти непонятности, которые пыталась обнаружить группа кочевника, служили косвенными признаками наличия рунхов. Особенно, если идет серия подобных происшествий. Оракул, пользуясь служебным положением в своей газете, изучал ее архивы, носился по городу и вынюхивал дешевые сенсации. Красевич и кочевник внимали фольклору и по басенкам землекопов, портовых грузчиков и прочих работяг, с которыми они шабашили. Вечерами посещали бары, закусочные, пивные, где потихоньку накачивались хорошей и не очень выпивкой, затевали разговоры, заводили знакомства и просто провоцировали словоохотливость окружающих. Как недавно узнал кочевник, даже комета регулярно наведывалась в центральную библиотеку, где изучала подборки старых фаланских, впрочем, не только фаланских газет. И пока ничего. Скоро 3 недели. А результата все нет. Фаланд, судя по всему, был чист. Или, как вариант, чужакам в городе незачем было активизироваться. Поэтому, когда кочевник не торопясь опустошал бокал в пивной, настроение его было припаршивым. Пиво здесь было хорошее, но дороговатое, доблеры 40 саринцев. Музыкальный автомат по третьему кругу крутил доставшую песню, за заляпанными столиками гомонили сгруппированные по профессиональной принадлежности компании, где-то в углу периодически ржала как кобыла потасканная девица. И над всем этим пивной дух и дым коромыслом. И не сразу его внимание привлек развеселый моряк, втолковывающий радужные перспективы своим дружкам за соседним столиком. Говорю же, дело верное. Подумаешь, каботажный флот. Маран и Ливран в ус не дуют. Да за 2 месяца я куплю чертов аргивийский паспорт и плевал я на эту дыру. Консульскую таксу все знают. Мне это сокорское дерьмо, во где? Вот оно. Кочевник застыл, так и не донеся бокала к губам. «Эх, морячок, морячок, где ж ты раньше был? Стало быть, в Фаланте есть аргивийское консульство, о чем кочевник до сего момента не знал. Стало быть, в консульстве можно купить аргивийское гражданство. Нонсенс. Просто в голове не укладывается. Да и кому он нужен? Паспорт оккупированного государства. Правительство в изгнании, это понятно. Посольский корпус, заграничное имущество и эмигранты, это тоже понятно. Но какой смысл продавать паспорта? Надо бы все это проверить. Правда, неправда, но хоть что-то. Кочевник отхлебнул пиво, его настроение начало улучшаться. Глава 2. Леонель Фабригас не отличался щепетильностью методов. Вообще-то он был большой сволочью, и за это партнеры за глаза называли его не иначе как «каналией». То, как его называли, Фабригаса ничуть не трогало. К своему прозвищу, намертво приклеившемуся в Фаланте, он относился философски. Естественно, назвать «каналией» босса одной из крупных фаланских группировок, контролирующего городской юг, часть центра и имеющего долю в проходящей через порт контрабанде, мог далеко не каждый. Многим и в голову бы такое не пришло, за длинный-то язык можно и поплатиться. Ведь помимо неразборчивости в методах, он отличался и взрывным темпераментом. В криминальных кругах города он был фигурой влиятельной и достиг своего положения для многих незаметно, как-то даже чересчур быстро по местным меркам, всего-то 13 лет назад прибыв в Фаланд. А начинал молодой Леонель свой трудовой путь мелким сбытчиком веселящей травки на улицах провинциального города Евангелисты в Великом Герцогстве Арагонском. В те годы он был обычной мелкой шушерой по кличке Елгусана, то бишь Червяк, и ни о каких перспективах карьерного роста даже не задумывался. Потом его сцапала полиция, когда он по глупости стал наведываться в скверике Евангелистского университета, где немало училось дворянских отпрысков. Жадность сыграла с ним плохую шутку, но впоследствии та же жадность определила его дальнейшие успехи за океаном. Срок он получил по арагонским законам не суровый, всего-то 6 лет. Тюрьма, в которой Леонель заработал язву, в корне переродила его. За 6 лет, проведенных в душных вонючих стенах в атмосфере всеобщей вражды, когда зачастую многое решают кулаки и несгибаемая воля, червь приобрел много полезных качеств и навыков. А выйдя на волю, он был примечен серьезными людьми. Начал с сутенера, а позже переквалифицировался в контрабандиста. Налаженная жизнь продлилась недолго, очень скоро в провинции настали черные времена. Дело в том, что в Великом Герцогстве формой государственного устройства был неофеодализм. Нет, конечно, никаких земельно приписанных крестьян там не существует, как не существует и многого другого, свойственного классическому феодализму. В Великом Герцогстве контроль в провинциях осуществляется родовой аристократией и сводится к административно-экономическому управлению и собственному судопроизводству. Права нобилитета обширны, собственная полиция, владение большей частью земель, на которых сидят свободные земледелы-арендаторы или промышленники, преимущества в занятии должностей и, наконец, не всегда понятные иностранцам дворянские вольности. Однако же, наряду с частной полицией существует и коронная, подчиненная самому великому герцогу. Так вот, черные времена для Фабригаса и его подельщиков наступили в день кончины старого маркиза. Старик был бездетенный евангелисту вместе с прилегающими землями наследовал его племянник. Около полугода молодой маркиз ничем себя не проявлял, потом разразилась буря. Сперва должностей, а то и голов, лишились многие полицейские чины. После было объявлено чрезвычайное положение, что лишило заработка адвокатов, отменило судебное дознание и послужило сигналом к широкомасштабным облавам. Потом за городом начали строить виселицы. Наблюдая все это, Фабригас раздумывал недолго. Он прикарманил грозившие вот-вот стать бесхозными деньги, а сумма вышла кругленькая, и первым же судном смылся в Фаланд. Около полудня 21 сентября у Фабригаса появился повод для беспокойства. Причиной стало известие, что за золотой уткой, как он про себя называл таинственного господина по фамилии Корф, появился чужой хвост. Подобного вмешательства в свои планы Фабригас терпеть не собирался. Корф с дамочкой привлекли его внимание в тот самый день, когда заявились в ломбард и оставили в нем платиновый слиток. Ломбард стоял на его земле, а сам хозяин был многим ему обязан, поэтому через несколько часов слиток оказался в его руках. Сам по себе слиток не представлял бы интереса, за исключением того, что платина, да еще в 100-граммовых слитках, ни в одной стране свободного хождения не имела. Не представлял, если бы не неизвестный герб и несколько слов, выполненных мелким оттиском на латинице на незнакомом языке, среди которых можно было определенно понять только, Лабанкуе. Адеитат, вероятно, означало государственный. Остальные слова ничего сказать не могли и, наверное, обозначали какое-то географическое название или имели отношение к самоназванию одного из древних государств. О том, что в древние времена Тимискира не была раздроблена на государства, Фабригас понятия не имел. Вывод, однако, он сделал вполне определенный, новоявленным иностранцам. А по словам ломбардщика, они были явно не сокорцами, посчастливилось разыскать один из древних, чудом сохранившихся, городов. А может, они побывали в каких-нибудь хорошо изученных руинах и нашли то, до чего за последние века не добрались многочисленные кладоискатели. О последних всегда и во все времена ходило немало байк, особенно в портовых тавернах. Рассказывали о ходивших на юг, на свой страх и риск, в запретные широты, кораблях, об отчаянных моряках, многие из которых бесследно там исчезали. То говорили, что всему виной радиация, то обвиняли островитян. Правдой было и то, и другое. Смельчаков кладоискателей действительно немало гибло от радиации и от отсутствия достоверных лоций, когда незнакомые коварные течения запросто могли снести судно на прибрежные скалы. И военный флот Островного Союза ревностно оберегал свою монополию на право владения южными акваториями. Топить, конечно, никого флот островитян не топил, но вот пострелять, дабы принудить лечь в дрейф, это было делом обычным, после которого следовала конфискация судна. А то, что не все страны признавали их исключительное право на южные широты, островитян не волновало. Да и кто с ними всерьез мог поспорить? Одних только линкоров Островной Союз имел почти столько же, сколько все остальные страны вместе взятые. Так что, вертя в руках загадочный слиток, в воображении Фабригас рисовал древние банковские хранилища, битком набитые заветными драгметаллами. Со свойственной ему жадностью он смекнул, какой куш можно будет срубить на этом деле, если поприжать удачливых кладоискателей. Смекнул, помечтал, но действовать начал осторожно. Прежде всего, он распорядился выяснить о чете Корф как можно больше. Не легавые ли они, через прикормленных фараонов и по своим каналам, что известно о них полиции, не связаны ли они с другими группировками, не светились ли они в колонии. Колонией называли военный городок в 50 километрах севернее Фаланта, где квартировался гарнизон военно-морской базы островитян, а сама база размещалась еще в полусотне километров на север. Наконец, швартовалось ли в порту в последнее время быстроходное судно, а иначе как можно удрать от даже устаревшего эсминца островитян? Время шло, информация проверялась, подозрения понемногу развеивались, а нетерпение и азарт Фабригаса все возрастали. Прошли неделя, вторая, за это время Корф сплавил еще несколько слитков и в воровском мире поползли слухи. Теперь подходила к концу третья неделя, когда Фабригасу стало понятно, что не он один заинтересовался древней платиной. И это в тот момент, когда он смог увериться, что наскок на Корфа не сулит неприятных неожиданностей. Делить золотую утку Фабригас, естественно, ни с кем не желал. Чьи люди в данный момент пасли Корфов, удалось установить довольно быстро. Молодого, бритоголового с высоким лбом, не раз видели до этого среди людей губастого. Второго, среднего возраста и ничем внешне не примечательного, кроме разве что худобы, установить не удалось. Но действовал он в связке с молодым. С губастым Фабригас до этого в делах не пересекался, в Фаланте они контролировали разные территории, не посягая на чужое, и потому повода враждовать у них не было, до сего дня не было. Сказался темперамент Фабригаса. Во-первых, ему напросто надоело ждать, а во-вторых, он хотел четко обозначить, кому принадлежит золотая утка. Судьба глаз губастого была решена. Под вечер, когда на улицах центра города стало по обыкновению многолюдно, а Корф со своей пассией отправился привычным маршрутом в полюбившийся им ресторан, в людской толпе послышались оханья. Пасший Корфов худой начал медленно оседать, вяло и неуклюже пытаясь дотянуться рукой до спины. Опустившись на колени, он уткнулся лицом в мощенный камнем тротуар и застыл. Из-под лопатки у него торчала рукоять ножа. Вокруг неподвижной фигуры начали собираться люди. И сразу же по ушам резанул короткий женский взвизг. Его молодой напарник в это время пребывал в кафе на этой же улице, чуть дальше по маршруту Корфов, откуда открывался хороший обзор и самой улицы, и парадного входа в ресторан. После того, как официант поставил перед ним заказанный безалкогольный коктейль, он успел сделать лишь два глотка и у него начался жесточайший приступ удушья. Лицо бедолаги окрасилось багрянцем, на лбу и на шее вздулись вены, на висках проступил пот. С выпученными безумными глазами, безуспешно ловя воздух ртом. Подобно выброшенной на берег рыбине, он в корчах опрокинул столик и испустил дух на полу под обалдевшими взглядами посетителей и персонала кафе. Немного позже разрыдался официант, принесший злополучный коктейль. Среди его вытья, перемежавшегося размазыванием слез и соплей, с трудом можно было разобрать, что он где на полминуты отлучился, оставив коктейль без присмотра, а рядом кто-то крутился, кого он не запомнил. На следующее утро мимо швейцара Адлона прошмыгнул посыльный мальчишка, сунувший в руку портье запечатанный конверт без единой надписи, со словами «Для господина Корфа». В записке Фабригас убедительно предлагал принять приглашение отужинать вместе с ним в ресторане при казино «Фунт счастья». Конечно, можно было бы случайно встретиться с Корфом в одном из тех мест, что он обычно посещал, но этот сноб Корф, как назло, предпочитал те заведения, где Фабригас в любой момент рисковал услышать, что его присутствие здесь крайне нежелательно. Рассчитывать, что ему удастся остаться для всех прочих инкогнито, хозяину городского юга не приходилось. Как-никак, а в определенном смысле он был знаменит. Он и завсегдатай респектабельных клубов и не менее респектабельных ресторанов существовали в разных мирах, обретаясь в параллельных сферах жизни. И ни одна из сторон не любила проникновения чужаков. «Для вас письмо, господин Корф», – протянул конверт портье. Краснов взял конверт, повертел. Ни строчки, ни подписи. Рука портье, между тем, уже превращена в клешню, губы заученно растянуты в дежурной улыбке, невыразительный взгляд устремлен в вечность. Чаевых ждет, как же ж, обычай такой, понимаем. Петр Викторович вложил в клешню заготовленную мелкую монетку в 10 саринцев. Дежурная улыбочка мгновенно стерлась. Примите заказ, завтрак в номер, на двоих, как обычно. Портье исчез с глаз, а Краснов закрыл дверь и оторвал тоненькую полоску бумаги по краю конверта. Внимательно прочел записку, потом еще раз. Текст отпечатан на машинке. Подписи нет. Неважно, собственноручно печатал ли автор записку или под диктовку, в манере строить предложение сквозила большущая, прямо-таки огромная самоуверенность, что приглашение в фунт счастья будет принято. Что ж, если принять приглашение, то до назначенного часа времени валом. А если не принять, а не послать бы тебя к черту, вслух подумал Петр Викторович. Кому это вы? Поинтересовалась комета, выйдя в гостиную в одной пижаме, видимо, только-только проснувшись. Краснов молча протянул ей записку и уселся на стул, машинально шаря рукой по журнальному столику, где обычно оставлял сигареты. Вытащив из пачки сигарету, щелкнул зажигалкой и несколько секунд придирчиво наблюдал появившийся сизый дым. «Зачем же сразу к черту посылать?» Комета положила записку на столик. «Можно и сходить, послушать, что там имеет предложить наш доброжелатель. Можно-то, можно». Краснов затянулся и стряхнул пепел в пепельницу. «Но скажи-ка мне, а на кой нам теперь это надо? Не вижу причин избегать встречи с местным криминальным боссом. Хм, хорошо, давай порассуждаем. Сколько мы здесь уже сидим?» «Правильно, 3 недели». «Согласен, само по себе, это еще не показатель. Но черт возьми, 3 недели, вообще-то, достаточно, чтобы произошло хоть что-нибудь. Получается, мы без пользы форсируем ситуацию, толкая платину всяким хмырям, без пользы посещаем сборище местного бомонда, а мэра мы тоже без пользы прощупали», – перебила Хельга. «А прочие городские власти, и ребята, получается, без пользы уродуются, да так и получается. Что-то я вас не узнаю, Петр Викторович, куда же пропал непогрешимый патриарх? Не пыхти, будь я непогрешим, мы б не застряли в локусе Тимискиры. Лучше вспомни, о чем мы не раз говорили на борту реликта. Вспомни, сколько лет здесь безнаказанно действуют рунхи. Не ты ли с Оракулом в один голос утверждала, что Фаланд, ну просто идеальное место для рунхов? Согласен, я тоже так думал, да и сейчас так думаю. Но, похоже, их здесь просто нет. По всему выходит, что все самое интересное происходит за океаном. Поэтому, торчать здесь больше нет смысла. Не сегодня-завтра на нас обратят внимание МБшники вкупе с полицией. Насчет последней... Это вполне уже могло произойти, после вчерашнего-то. Но откуда полиция узнает, кого пасли те покойники? Сильно сомневаюсь в способностях фаландской полиции. Уровень преступности говорит сам за себя. Как знать, Хельга, как знать. Краснов выпустил дым и скомкал записку. Потом положил ее в пепельницу и поднес горящую зажигалку. Пламя с жадностью лизнуло бумагу, и вот она уже догорает в пепельнице, превращаясь в лохмотья. Теперь еще этот королек уголовного мира. 3 недели про нас вынюхивал, небось. Решился, наконец. Если бы мы здесь нащупали друзей наших, рунхов, я бы, скрипя зубами, как неизбежное зло, пошел бы на обналичивание некоторого количества слитков. Теперь же, я не вижу в этом смысла. Но ведь в городе есть и иностранные банки. Можно спихнуть слитки в один из них. Очень сомневаюсь, что информация о нас так уж быстро просочится к МБшникам. Это было бы так, если бы в этих банках не работали сокорцы. Значит, подытожила комета, ужин в фунте счастья не состоится. Боюсь, что придется принять предложение. Иначе этот наш доброжелатель, по простоте своей, сделает какую-нибудь глупость. Тогда мы точно станем объектом пристального интереса всех, кому не лень. Краснов раздавил окурок в пепельнице и бросил взгляд на наручные часы, непременный в этом мире атрибут уважающего себя человека. Часы были дорогие, из золотого корпуса, но вместо такого же золотого браслета, добротный кожаный ремешок. Расточительно, конечно, но других часов себе не позволишь, если посещаешь тот же клуб, что и властная верхушка города, где помимо всяких там департаментских начальников и же с ними, можно было встретить и крупных промышленников, и банкиров, да и знаменитостей сокорского кинематографа из тех, что калибром поменьше, самые-самые из них Фалланд не жаловали. «Чувствую, с собой вы меня не берете?» Ее вопрос прозвучал как утверждение. «Верно». Она ответила осуждающим взглядом, на что Краснов спокойно произнес. «Мало того, сегодня вечером тебе лучше не покидать гостиницу». Он сгреб со столика пепельницу и продолжил. «Я к себе. Принесут завтрак, начинай без меня». В его комнате было душновато. На днях в гостинице начали топить. Паровое отопление превосходно расправлялось с сыростью, а от нагретого воздуха поначалу было очень даже приятно. Но вот беда, Адлон не был лишен всеобщего фалландского недостатка, плохо развитой вентиляции. Поэтому помещение приходилось периодически проветривать. Краснов приоткрыл окно, желая вдохнуть свежую струю воздуха. Но в нос шибанул гадкий запах выхлопов, перемешанный с растворенной в воздухе влажностью. С нарастающим гулом под окном прокатил двуосный автомобиль с открытым водительским отделением, управляемый усачом в клетчатом костюме и в такой же клетчатой кепке. Кажется, такие экипажи назывались «Ландо». Кого вез усач различить было невозможно. Из-под навеса выглядывали только носки чьих-то ботинок. Вслед за автомобилем не спеша прокатила бричка, запряженная громко фыркающей пегой кобылой. Прикурив новую сигарету, Краснов какое-то время рассматривал редких прохожих, пока не почувствовал, что за ним наблюдают. Зевак на улице не было, в окнах напротив никто не маячил, но ощущение, что его внимательно изучают, только окрепло. Он задвинул оконную дверцу обратно и вообще зашторил окно. Потушил окурок и взял в руку переговорник, чтобы вызвать реликт. «Слушаю, Петр Викторович», — почти что сразу отозвался Еронцев, включив видеоканал. «Как там наверху, Григорий Романович, не скучно?» «Нет вообще-то, не в первый же раз на орбите болтаюсь, это хорошо. Теперь к делу. Оракул сообщит координаты одного интересного здания. Думаю, где-то к обеду управится. Возьми-ка здание под контроль. Меня особенно интересует возможность скрытого накопления отдельных групп в прилегающих окрестностях. Пусть даже в какой-нибудь подворотне покажется ватага старух, я должен о ней знать». И само собой, пеленкой сходящих радиосигналов, от себя добавил капитан. «Это лишним не будет», — кивнул Краснов, про себя подумав, что основная связь на планете осуществляется по телефонным кабелям. Откуда у криминального лидера дорогостоящая по местным условиям радиостанция, которая к тому же должна быть достаточно компактной? Все это выглядит логично, если только этот лидер не обложен теми, кому надлежит. Да, лишним не будет. До связи, капитан. Теперь мне нужен выход на ребят. До связи, Петр Викторович, кивнул Еронцев и отключился. На вызов кочевник не ответил. Краснов немного подождал и попробовал еще, с тем же результатом. Странно, раньше таких выкрутасов со связью не было. Вызвал Красевича. Снова молчок. Спустя секунду от Красевича пришло, высветившееся на экранчике переговорника, сообщение. В данный момент контакт нежелателен. Что ж, это было стандартное сообщение стандартной функции, когда одним сигналом можно скрытно уведомить вызывающую сторону, мол, вокруг полно глаз или ушей, или и тех и других сразу. Оракул ответил сразу. Изображения не было, Откуда-то рядом слышался звук сбегающей по водостоку дождевой воды. «Одну минуту, Петр Викторович», — бросил оракул. Пока Краснов ждал, успел различить неблизкое тарахтение грузовика, которое вскоре заглушил металлический скрип то ли двери, то ли калитки. «Слушаю», — оракул включил видеосигнал. Оказалось, он находится где-то в тупике между мокрыми стенами домов. Моросит мелкий дождь. «Вот ведь странно, Фаланд, город даже по местным меркам не такой уж большой, до полумиллиона жителей, однако в южном районе не погода, а в центре сухо. Как успехи на журналистском поприще? Да какие там успехи? Так, беготня одна. Сегодня, Саш, тебе предстоит побегать не для газеты. Про фунт счастья слышал что-нибудь? Доводилось. Казино не с самой хорошей репутацией. Говорят, там не любят, когда клиенты крупно выигрывают. Принадлежит братьям Борх. Это по документам. Ходят слухи, что сливки с фунта снимает Лионель Фабригас по кличке Каналья. Интересная у него кличка. Угу, упаси бог, кому-нибудь его так назвать. Где расположено казино, знаешь? Нет, но найду без труда. Тогда слушай. В казино надо провести рекогносцировку. Только сильно там не мелькай от греха подальше. Ничего. Если что, отбрешусь как-нибудь. Я ж ведь теперь, как-никак, репортер. Кому, как не мне, засовывать нос во все дыры? Ну-ну. Срисуешь координаты по сетке. Передашь Еронцеву. С этим не затягивай. Карта, кстати, есть. Обзавелся. Масштаб 1:10000. Нормально. Почему ребята молчат? Им сегодня что-то там на товарной станции подвернулось. Бригады там большие, да и вообще многолюдно. Это что же им подвернулось такое, что они и в туалет отлучиться не могут? Ладно, когда, ориентировочно, они освобождаются? К 16, а может к 17. Поздновато. Впрочем, нет, в самый раз. В общем, Саш, как справишься, доложись. И на всякий случай будь готов лететь на товарную. Так я и думал. Пока все. Конец связи. Краснов отложил переговорник. Постоял немного, задумчиво прошелся по комнате, потом вспомнил про завтрак. Никуда лететь оракулу не понадобилось. На поиски фунта счастья он потратил ровно 50 минут. Здание, в котором располагалось казино, оказалось старой постройкой и первоначально предназначалось для других целей. Несмотря на то, что это была трехэтажка, здание выделялось среди прочих высотой, так как каждый этаж насчитывал аж 4,5 метра. Казино тесно соседствовало со старыми домами, причем настолько вплотную, что при должной сноровке можно было сигануть на карниз под его крышей с соседней, а оттуда уже вскарабкаться наверх. Обдумывая такой способ проникновения, оракул даже произвел некоторые подсчеты, пользуясь одним только глазомером, и с досадой признался себе, что подобные трюки не для него. Тут скорее справится Ерема Красевич, ну и еще кочевник. Прогуливаясь по кварталу, он изучал все подходы и подъезды к фунту. То зашел в удачно расположенную угловую парикмахерскую с большими стеклянными витринами, где неторопливый пожилой мастер привел в порядок его шевелюру, не высказав ни слова удивления от того, что клиент предпочел созерцать уличные виды, вместо любования собственной внешностью в большом зеркале в полный рост. То не спеша перекусил в семейной кафешке, то зашел в пивную на противоположной улице, откуда удобно было наблюдать за служебным входом в казино, из которого периодически выходили на перекур охранники, все в приличных костюмах при бабочках, но вот смотрелись на них эти костюмчики несуразно, потому как физиономии их носили неизгладимый отпечаток бывшей мелкой шантропы. А потом, описав окружность вокруг квартала, решительно вошел в призывно распахнутые двери. С наличностью у оракула было туговато, но не играть он не мог. Клиентов в этот час в казино было мало, поэтому надеяться, что получится послоняться туда-сюда ни во что не играя и не привлечь при этом внимания, не приходилось. К тому же он не знал принципа здешнего наблюдения за клиентами. Видеокамеры в этом мире были слишком дорогой игрушкой, но ведь и казино – заведение не из бедных, так что вполне могло быть, что здесь имеется видеонаблюдение. Правда, переходя от стола к столу, где неизменно продувал в карты мелкие суммы, он так и не заметил ни одной камеры. Конечно, видеонаблюдение могло быть скрытным, но исходя из собственных познаний тимискирской экономики да и законов, подобное оборудование могло быть по карману разве что организациям вроде Сокорского министерства безопасности. Так что, ошиваясь зевакой у рулеток, да просаживая последние на игровых автоматах, он натыкался только на скучающих охранников. Сейчас был разгар светлого дня, что для любого фаланского казино означало вялое, почти бесполезное время суток. Настоящая жизнь здесь начиналась с наступлением сумерек. Оракул посетил все здешние туалеты, даже служебные, выпил кофе в буфете и, пользуясь малочисленностью охраны, для нее настоящая работа начиналась с темнотой, в одном из безлюдных коридоров без особого труда вскрыл замок на двери с надписью «Вход только для персонала». Так он оказался в длинном коридоре, выводящем в анфиладу служебных комнат, безлюдных по большей части, только из одной слышался чей-то храп. Заглянув куда смог, он вышел к запасному лестничному пролету и несколько минут провозился с проржавевшим замком, открывавшим доступ на улицу. Когда замок поддался, дверь даже не скрипнула. Соблюдая осторожность, Оракул изучил подход к двери со стороны улицы и, наконец, сориентировавшись по видневшемуся углу соседнего дома, закрыл дверь, придав замку первоначальный вид, немного испортив его, чтобы замок можно было отворить снаружи небольшим усилием. Поднявшись по лестнице, проник на второй этаж, где четверть часа потратил на изучение доступных помещений. С третьим этажом вышло хуже, там постоянно кто-то ходил, поэтому изучение его вышло поверхностным. Спустившись вниз, Оракул вернулся тем же путем, затворив за собой дверь и услышал так не вовремя приближающиеся шаги. Кажется, это цокали каблучки. Ускользнуть, пожалуй, было невозможно. Даже нырнув обратно за дверь, он оказался бы в длинном коридоре, а ведь шаги совсем близко и, похоже, их хозяйка идет именно к этой двери. Тогда Оракул развернулся к двери лицом и постучал так, чтобы стук был отчетливо слышен. Выждав момент, он постучал еще раз. «Что вы здесь делаете?» – спросили за спиной. Он обернулся и встретил строгий взгляд пышнотелой дамы лет 40, одетой в казиношную униформу. «Простите, я, кажется, заблудился. Я ищу, как пройти к управляющему казино или хотя бы к его помощнику. Я журналист и хотел бы взять интервью для очерка о Фаланте, как об игровой столице мира. В буфете меня направили куда-то сюда, а может и не сюда. В общем, я заблудился». Дама оценивающе осмотрела его с головы до ног и спросила: «Из какой же вы газеты?» «Ой, прошу прощения, я не представился. Меня зовут Януш Кроль», он приподнял шляпу, «из еженедельного биржевого обозрения. По совместительству работаю в Южно-Раконском финансовом вестнике. Я только сегодня утром сошел на берег и вот решил сразу же приступить к делу. Еще загодя навел кое-какие справки и отметил для себя фунт счастья как первое казино, которое стоит посетить в вашем городе. Так что, я вам помогу», — смягчилась дама. «Вам сейчас надо пройти обратно в главный холл, откуда по центральной лестнице поднимаетесь прямо на третий этаж. Там спросите у кого-нибудь, как найти мэтра Вундера. Только поспешите, мэтр Вундер может отправиться на обед, и тогда вы несколько часов его не увидите. А если я все же с ним разминусь, может тогда вместо мэтра. Мэтр Вундер – единственный помощник братьев Борх, а их не будет до самой ночи. Поторопитесь». «Премного благодарен», – Оракул еще раз приподнял шляпу и поспешил прочь. Встреча с мэтром Вундером в его планы, естественно, не входила. Тем не менее, он поднялся по центральной лестнице, на ступенях которой был зачем-то выстелен новенький ворсистый ковер, и следующие полчаса побродил где было возможно. Попытался даже заговорить с охранником, но тот оказался настолько недружелюбен и неразговорчив, что Оракул поспешил ретироваться подальше от охраняемого верзилой коридора. Большего, похоже, он здесь добиться не мог. Покинув фунт счастья, Оракул заскочил в подъезд соседнего дома, где, поднявшись на последний этаж, попробовал открыть люк на чердак. Попытки оказались тщетны. Выход на чердак был наглухо заколочен. Та же картина ожидала и в соседних подъездах. Не теряя надежды, он отправился к следующему дому, где его ждала удача. Чердачный люк был вскрыт без труда и без шума, что особенно радовало, ведь совсем не хотелось привлекать внимание жильцов. На чердаке было темно, ни смотровых окошек, ни вентиляционных отверстий здесь, видимо, никогда не предусматривалось. И всему причиной частые облажные фаланские дожди. Если бы не карманный фонарик, Оракул набил бы немало шишек, а так обошелся всего-то двумя. В темноте, разгоняемый маломощным фонариком, он присел на корточки и вытащил старую потертую карту города с нанесенной сеткой координат, указанием магнитного склонения и обозначением высот. Эту карту он по дешевке приобрел в редакции, где ему объяснили, что этими списанными секретными картами иногда приторговывают цокорские военные, вместо того, чтобы их, как полагается, предать огню. На карте он довольно быстро нашел нужный район города, потом и сам Фунг Счастья, установил квадрат и посчитал по улитке месторасположение казино. Теперь настало время передать координаты на реликт. У Еронцева имелась собственная карта Фаланта, такая же, один в один, ее он переснял по видеоканалу, в тот день, когда Оракул приобрел оригинал. Связавшись с капитаном и немного поболтав о пустяках, Оракул засветил казино, после чего подробно доложил о собственных трудах Краснову. «Ты давай там не задерживайся», — напоследок сказал Петр Викторович. «Тебе еще на ЖД вокзал топать». Рассовав карту и переговорник обратно по карманам, Оракул прошелся по чердаку в самый конец, обнаружил на совесть забитое и законопаченное окошко, через которое можно было по идее вылезти на крышу. Он попытался это окошко открыть, но вскоре истощил запас ругательств и чуть не сорвал ногти на правой руке. Даже вспотел, несмотря на прохладу. Но дорогу осилит идущие и потому, с проклятиями через мат, он все же отодрал массивную ставню. И сбросив под ноги шляпу, чтоб ее не сбило порывом ветра, высунулся по пояс наружу. Труды оказались не напрасны, если выбраться здесь на крышу, то без особых проблем можно перебраться на соседний дом, а оттуда уже прямой путь, хоть и вовсе непростой, на крышу казино. А там уж как повезет, в крайнем случае и стрельнуть по замку можно, впрочем, красивичи или кочевник, если они предпочтут этот путь, могут придумать что-нибудь поизящней. Водрузив обратно на голову шляпу, Оракул спустился с чердака и поплотнее затворил за собой люк. Теперь надо было поспешить на ЖД вокзал, где в долгосрочной камере хранения находился пакет с деньгами на оперативные нужды. Не идти же в казино, когда у тебя в карманах ветер свищет. В путь до ЖД вокзала пришлось отправиться пешком, что отняло часа полтора. Нанять конный экипаж стоило бы самое меньшее 5-6 дублеров, а об авто и заикаться нечего. Проведя ревизию после забега в казино, Оракул обнаружил 2-дублеровую банкноту и еще около 60 сринсов. Этого, пожалуй, только на стопарь плохой водки хватит. Оплатить извозчикам в Фаланте было принято наперед. Хоть и не промокнув, водостойкий плащ все-таки спасал от дождя, Оракул умудрился промочить ноги, отчего добрался до вокзала совершенно злым. Забрав из ячейки пакет, он какое-то время раздумывал, а не съездить ли на товарную станцию, которая, в отличие от пассажирской, размещавшейся в городской черте, находилась в километрах в 30 от южного района Фаланта. Возможно, он так бы и сделал, будь его ноги сухие. Но они как раз таковыми не были и при каждом шаге ботинки противно чавкали. Поэтому он решил сперва переодеться в сухое и не поскупился на извозчика, хотя от вокзала к дому было минут 20 ходу. Перед самой дверью квартиры он машинально глянул на часы, показывавшие 15:16, прикидывая в уме, как побыстрее добраться до товарной и где там искать напарников. Вот уж он удивился, когда, переступив порог, узрел кочевника и красивича, беззаботно играющих в карты и восседающих в одних трусах за столом, на котором стояла початая бутылка хорошего бразильского ромового лимонастица. Их верхняя одежда была развешана на радиаторных батареях, а сами они, судя по раскрасневшейся коже, недавно пришли из общей на этаже душевой, так как в квартирах этого дома не было отдельных санузлов. «Рановато вы сегодня», — заметил Оракул, садясь на свободный стул и закуривая. «Ага, рановато», — согласился кочевник, оценивая взятку. «Решили ударными темпами повкалывать, чтобы под дождем не растаять. Бригадир нам за усердие даже премию выставил». «Премия — это хорошо», — Оракул улыбнулся и выложил на стол пакет с деньгами, «но на сегодня с ней завязывайте. Предстоит настоящая работа». «Да здравствует настоящая работа», — с иронией сказал красивичи, отложив карты, теперь уже по-настоящему обрадовался. «Наконец-то настоящая работа». Кочевник развернул пакет и хмыкнул. «Выходит, что зря мы сегодня горбатились. Знал бы наперед, посидел бы дома, в тепле и сухости. Ладно, Саш, давай выкладывай, не тяни». Рассказ в общих чертах продлился недолго, но когда Оракул дошел до подробностей своего похода в Фунт Счастья, тут же на него с двух сторон посыпались уточняющие вопросы. В итоге ему пришлось расписать свою вылазку чуть ли не по шагам. Когда вопросов не осталось, началось подробное обсуждение вариантов проникновения в казино, во время которого кочевник принялся чистить свое недавнее приобретение, кажущийся тяжеловесным, но на деле относительно легкий пистолет Хальнерс, контрабандой ввозимый в Фаланд из Ютани, с которой у Сокора не было дипотношения из-за постоянных взаимных территориальных претензий, раз примерно в 10 лет регулярно перерастающих в пограничные столкновения. Хальнерс выглядел массивно из-за удлиненного ствола и общих габаритов. Правда, магазин его был маловат, всего 6 патронов, но зато с мощными, непривычно длинными тупоносыми разрывными пулями калибра 10-16 мм. Не то чтобы подражая кочевнику, а скорее чтобы занять руки, достал свою новую игрушку Икрасевич. У него была вилганская 9 мм Берта. «А где твой старый ствол?» — спросил у него Оракул. «А», — отмахнулся Ерема. «Пробовал в пролеске пострелять из него, с 25 метров в бутылку только раз попал. Механизм совсем изношен. Сбросил это дерьмо с моста, туда ему и дорога. Мало ли какие подвиги на нем висят. Ты-то почему себе ничего не подобрал?» — осуждающим тоном спросил кочевник. «С иглотыком, если что, много не навоюешь». Как сказать, Оракул по детской привычке пустил кольцо дыма, зато мой иглотык, как ты его обозвал, маленький и незаметный. Не то, что твоя дура. Ладно, как знаешь. Решил не настаивать кочевник и сменил тему. Времени у нас не так много, а приличной одежды нет. Наше шматье, сам видишь, мало того, что насквозь мокрое, так еще и никуда не годное, чтоб по казино разгуливать. Хорошо, сбегаю для вас за костюмами, а то и правда еще на порог не пустит. Через порог пойдет Димка, заявил Красевич. Я через крышу или запасной вход, но все равно, там внутри в моих обносках я рискую стать центром внимания. Не факт, что я пойду через порог, возразил кочевник. Наш старик, я так понял, задумал заявиться на переговоры один. Мы же должны быть где-то рядом, но не на виду. Тут скорее тебе, Сашка, выпадает идти через парадные двери. Кто, куда и через что, обсудим попозже, предложил Оракул, разуваясь и стягивая мокрые носки. Обсудим вместе со стариком, а пока, я решу вопрос с вашей одеждой. Носки он отправил в мусорное ведро, так как они были плохого качества и совершенно разлезлись, а ботинки поставил сушиться рядом с батареей, благо тепла они давали много и можно было рассчитывать на скорое возвращение обуви в строй. Через минуту он уже зашнуровывал сменные полуботинки с широкими голенищами высотой в треть голени. Отсчитав из пачки несколько сотенных купюр, он перед уходом хотел было напомнить о реликте и о взятии казино под наблюдение капитаном, но кочевник договорить ему не дал. «Ты что думаешь, мы тут скучать без тебя будем? Сейчас посмотрим на этот фунт счастья через реликт в режиме реального времени». С наступлением темноты и за 5 минут до назначенного срока у парадного входа в казино остановился заляпанный высохшей грязью автомобиль популярный среди фаланских таксистов марки «Быккер» с большими черными буквами «Т» на каждой из дверц. Из «Быккера» вышел Краснов и не спеша направился к открытым настежь парадным дверям казино. Пройдя в холл, он остановился и с показной беззаботностью осмотрелся по сторонам, словно бы соображая, какое в следующий момент избрать направление движения. Через несколько секунд его по приметам опознал рослый широкоплечий тип с воспаленными глазами, одетый в униформу, которая явно не соответствовала ни его внешности, ни внутреннему содержанию. Этот тип более естественно смотрелся бы в морском бушлате где-нибудь на полубаке контрабандистского судна, нежели в мундире казиношного халуя. Подойдя к Краснову, он не стал тратить время на принятые среди воспитанных людей формулы приветствия и прочие, положенные по сокорскому этикету, приличествующие фразы, лишь коротко бросил: «Следуйте за мной». Они проследовали через главный игровой зал первого этажа, в котором уже успело к этому времени накопиться немало азартного народа, и вышли к подножью лестницы, запруженной неспешными вереницами игроков. Коврового покрытия, по сравнению с центральной, расположенной в холле, у этой лестницы не было, только сиротливо голые беломраморные ступени, часть которых была подновлена совсем недавно, а часть покрывали заметные только вблизи сеточки мелких трещинок. В то время как они пересекали зал, за ними наблюдал совершенно лысый респектабельный господин, обладатель коренастой фигуры и глубоко посаженных внимательных глаз. Пристальное внимание из толпы Краснов почувствовал сразу, но выделить наблюдателя навскидку не мог, да и не хотел проявлять активность, дабы не обнаруживать свое знание о нем. Зато внимание к его персоне со стороны лысого не укрылось от находившегося в зале кочевника. Впрочем, как только Краснов вслед за провожатым скрылся из виду, лысый господин сразу потерял интерес к рулетке и быстрым широким шагом покинул игровой зал, а затем и казино. Был и второй наблюдатель, но он-то остался никем не замечен, потому как его пост находился на улице. Он усердно изображал из себя забулдыгу, искавшего опору в фонарном столбе. Когда перед казино остановился Быкер, из которого вышел со вкусом одетый моложавый и поджарый старичок, забулдыга скользнул по нему равнодушным взглядом и вернулся к изучению собственных плевков, прислонившись при этом к холодному чугуну столба, ища у него защиты от силы планетарного тяготения. Дождавшись, когда старичок скроется из виду, наблюдатель мгновенно протрезвел, успев уже сопоставить облик старика с не очень четкой фотокарточкой, лежавшей во внутреннем кармане его поношенного пиджака. Ошибки быть не могло, два старикана, тот, что на фото, и этот, вышедший из такси, были одним и тем же человеком. Наблюдатель пересек улицу, не обратив внимания на гневный окрик извозчика, погонявшего статного вороного жеребца, прошел против течения по тротуару, расталкивая локтями подвернувшихся прохожих, и свернул за угол. Здесь на перекрестке, у самого торца отремонтированной аптеки, стояла телефонная будка, в которой с кем-то громко переговаривался долговязый подросток. Подождать в сторонке своей очереди у наблюдателя и в мыслях не было. Не задумываясь, он дал подростку подзатыльник, проследил, чтобы тот скрылся из виду, и набрал давным-давно заученный номер. «Слушаю», — раздался в трубке отягощенный отдышкой бас. «Кладоискателю каналии в фунте», — произнес он и нажал на рычаг, бросив трубку болтаться в опустевшей кабинке. Краснова к этому времени провели через вереницу служебных помещений на третьем этаже. У громадной двери, оббитой черной кожей, дежурили два быкообразных громилы, похожих друг на друга как близнецы. Тот, что справа, ловко и профессионально обыскал его, забрав из нагрудной кобуры пистолет, после чего открыл двери, пропустив визитера вперед, вошел следом. Скрывавшийся за дверью зал не имел строгих функциональных признаков. Помещение можно было назвать как залом для совещаний, так и обеденным, да и залом для отдыха тоже, настолько в нем все было, с одной стороны обезличено, а с другой – намешано. Добротный бильярдный стол в дальнем конце соседствовал с миниатюрной оранжереей. Рядом с ней размещался раскладной диванчик, на котором Фабригас, бывало, забавлялся с проститутками или падкими на халяву любительницами. По центру располагался настоящий министерский стол, обставленный со всех сторон явно некогда музейными стульями с высокими спинками из резного дерева. Даже следы инкрустаций на спинках сохранились. На одной стороне стола лежала груда канцелярских папок, и тонких, и разбухших от бумажной начинки, а с другой сгрудились в кучку атрибуты ресторанной сервировки, всякие соляночки, перечницы, подставки для салфеток, графинчик со стаканом и прочая ерунда. «Так вот вы какой, господин Корф», — вежливо, по собственному представлению, — сказал Фабригас, рассматривая гостя. Краснов кивнул и, в свою очередь, тоже принялся изучать хозяина. В облике Фабригаса он не нашел ничего выдающегося. Стянутые в косичку чуть вьющиеся черные волосы, длинный и мясистый нос, который прямо-таки хотелось назвать шнобелем, выпученные неподвижные глаза, и все это на худом заостренном лице. До этого момента Петр Викторович представлял этого преступного князька этаким толстяком. Но Фабригас оказался худощавым, в чем, наверное, была виновата давняя плохо залеченная язва. Из-за худобы, дорогой деловой костюм смотрелся на нем мешковато, и из-за этого, видать, он был расстегнут на все пуговицы, да и ворот шелковой рубашки, не отягощенной бабочкой или шнуроподобным галстуком, был широко распахнут. «При нем был Сичкар», — доложил Громила, выкладывая перед боссом пистолет, название которого он не мог правильно выговорить. Вообще «сичкарь» для коренного сокорца был словом почти непроизносимым. Одним небрежным жестом телохранитель был отправлен к двери. Краснов же, не дожидаясь приглашения, да и поступило бы оно, это приглашение, уселся на стул, незаметно при этом активировав нюхач в режиме подавления. Его продолжала досаждать таблетка, миниатюрный приемопередатчик, прикрепленный к правому верхнему клыку. С таблеткой, активированной еще в Адлоне перед вызовом такси, он до сих пор не освоился, не психологически, конечно, просто она создавала во рту дискомфорт, язык то и дело норовил по собственной воле отковырять ее. С помощью приема передатчика, все, что слышал и говорил его обладатель, фиксировалось на реликте, и в то же время капитан мог передать любое сообщение, которое по внутрикостным колебаниям достигало среднего уха и создавало слуховой эффект. Кроме Краснова, такие же таблетки имелись и у остальных членов группы. Только вот работать они могли непосредственно в фокусе прямого облучения узколокализованной зоны, как сейчас, например, в зоне вокруг фунта счастья. Технические ограничения с таблетками, пожалуй, были самыми жесткими, с которыми группа столкнулась на Тимискире. На порядок лучше дело обстояло с переговорниками, которые по идее должны были быть спутниковыми. Но в этом мире отсутствовала развитая сеть необходимых ретрансляторов, отсутствовали спутники, да и много чего еще отсутствовало. Поэтому переговорники вместо спутников использовали реликт, не очень-то приспособленный к такому виду связи. А капитан Еронцев зачастую исполнял роль телефонистки из какой-нибудь тимискирской АЦ. То, что гость бесцеремонно расселся напротив, Фабригаса ничуть не тронуло. Все-таки не шпана из подворотни. Фабригас спокойно подгреб к себе чужой пистолет, для виду повертел его и отложил в сторону. «Вы оказались благоразумны, господин Корф, или как вас там, я всегда благоразумен, это радует. Хотите что-нибудь выпить, у меня тут неплохой выбор. Спасибо, нет, спиртное мне сейчас ни к чему. Хорошо, тогда давайте сразу приступим к обсуждению нашего соглашения». Краснов слегка улыбнулся и поудобнее устроился на стуле. «Разве я сказал что-то смешное?» — со скрытой угрозой процедил Фабригас. «Нет, просто мне интересно, что вы можете предложить. Многое, вплоть до технического обеспечения вашей новой экспедиции. Кроме того, я готов оставить за вами некоторую степень свободы действий. И естественно, я получу вашу защиту и многие-многие блага отсюда вытекающие. Естественно, только я не люблю, когда в отношении меня иронизируют. А я не люблю, когда мне так нагло навязывают условия». Фабригас моргнул и с шумом выдохнул через нос, а на лице его проступил багрянец. В нем без труда читалось жгучее желание схватить невесть что возомнившего о себе старика за волосы, или за уши, за коротенький ежик не очень-то ухватишься, и пару-тройку раз стукнуть лбом о стол. В его воображении прямо-таки предстала эта картина во всей своей красе. Но неожиданно воображаемая картина сменилась другой, как его самого плющит мордой об стол. И вот, с усилием подавляемый порыв, сошел на нет. Ошарашенный Фабригас сдержался. Глядишь, уже и ноздри его перестали раздуваться. «Скажите», — произнес он поддельно мягким голосом, «а кого вы представляете?» Где-то внутри Краснов порадовался своей маленькой победе, для которой усилий-то особенных не потребовалось, благодаря бурлившим в котле черепной коробке эмоциям каналии. «Ах, вот, что вас терзало все эти недели», — ответствовал Петр Викторович с легкой издевкой. «Не стоит ли за мной кто-то, кто вам не по зубам? А может я, как говорят в Фаланте, вольная птица, а? Хотя нет, в это вы не поверите, поскольку способны осмыслить уровень организации экспедиции в запретные территории. Так кто же я, по-вашему?» Подставной кладоискатель, тот самый крючок, с помощью которого коварные фараоны мечтают упрятать вас за решетку, но, право, несерьезно же как-то пытаться потопить вас на нелегальной платине. По местным законам, тут и криминал-то едва ли есть. Вопросы-вопросы, одни вопросы, а ответов у вас нет. Краснов ухмыльнулся, наблюдая, как у Фабригаса начинает набирать обороты бешенства, и продолжил.